Она что, уже умеет звонить в дверь, эта пакость? — Нет, — говорит Ленка, — это телефон. Она, потому что Августа сидит неподвижно и кусает ногти. — Алло? — Молчание, длинные гудки. Потом кто-то на другом конце провода бросает трубку. — Второй день так, — сокрушенно говорит Август. — Думаешь, это Гершензон? — По телефону-то? Ему что, делать нечего? Ленка беспокойно дергает головой. — Послушай, — говорит она, — а что это так воняет? Рыба, что ли, протухла? — Откуда у меня рыба? — вдруг раздражается Август. — У меня кот второй день пельмени жрет. Я до ближайшего магазина дойти не успеваю. Может, соседи варят? — Знаю я, что они варят, — угрюмо говорит Август. — У них спиртовка день и ночь горит. Вечно огонь, да и только. Нет, это что-то другое. — Тогда что, дышать же нечем? — Да, — соглашается Август. — Верно. И окна ведь не откроешь. Эти твари, они же нас сожрут. Запах становится все сильнее. — Точно, — уверенно говорит Ленка, — рыба. Трехдневной давности, не меньше. Августа, признавайся, отстань. И так тошно. Запах вьется по комнате, тленно материальной субстанции. Ленка ощущает, как он просачивается между пальцами, липкий, тяжелый. На окно напирает черная масса, стекло ощутимо потрескивает. — Вот, — говорит Август, — опять. Ленка берет трубку, но на этот раз телефон начинает говорить голосом Генриетты. — Леночка, — щебечет она, ничуть не удивляясь, что застала Ленку в неположенном месте. — Послушайте, милочка, не знаете, что с Бори? — Что? — изумленно переспрашивает Ленка. — С Бори. Погоди, пусик, не приставай. Он мне сегодня не позвонил. Я к нему, а он дверь не открывает. Я беспокоюсь. А за дверью, Леночка, какая-то странная возня. Насекомые какие-то из щелей лезут. А потом такой грохот, такой грохот. Трубка продолжает что-то говорить, но Ленка уже не слушает. Она осторожно кладет ее на рычаг. — Вот, — говорит она, — никакой это не Гершензон. Это ж я нутром чую. Это Рабби Барух, будь он неладен. Это его акриды. — Да, но зачем? — А черт его знает! — А запах тоже он? — Непонятно. Они сидят напряженно, глядя во тьму. — Вот он, — говорит Ленка. Лизя выходит из дверей лицея, стараясь держаться в самой гуще толпы. Он нервно оглядывается. Чует голубчик, — злорадствует Августа. — Раз, два, взяли! Они с двух сторон кидаются к Изи и подхватывают его под руки. — Так я и знал! — уныло бормочет мальчик. — И какого черта я сюда приперся? Лучше прогулял бы. — От нас не убежишь, милый мой, — ласково говорит Ленка. — Отпустите! Изи пытается вырваться, но они вцепились в него мертвой хваткой. — Я же нашел вам камень! — Еще два. — Ну ж нет! Дяденька, скажите им! Мужчина в дорогом габардиновом пальто смотрит на них в явном затруднении. — Сыночек, — причитает Августа, — ну, не дури, пойдем с мамой. «Теперь еще и сыночек! Дяденька, никакая она мне не мама! Вот, вот!» — сокрушенно говорит Ленка. «Опять у него припадок!» Мужчина сочувственно качает головой и ускоряет шаг. «Не пройдет!» — внушает Август. «Ты же знаешь!» «Какие у тебя права?» «Никаких! Кому поверит?» «Мне поверит! Я преподаватель, солидная женщина! А ты кто?» «Ты ведь ребенок, почти не человек! Я на вас в суд подам!» «Схлипывай, пойди!» «Пожалуйся своему адвокату». «Ну, что вам опять нужно?» — схлипывает Изя. «Черт его знает. Он на тебя глаз положил. Куда ты, туда и мы». «На рынок я еду. Понятно? Мама послала. У меня бар-мицва завтра». «Поздравляю».